хотел, не встретил. Мокрый холодный мрамор. С Балтики дует ветер. С Балтики дует ветер. Дети мечтают о лете, но молчат станции метео. С Балтики дует ветер. О них не напишут в газете, и нам приходится верить примете. С Балтики дует ветер. С Балтики дует ветер. Увидел, как на рассвете маячит корабль на рейде. Балтики дует, дует ветер.